Глава 8. Естественно, магазин был закрыт. В такое время суток открыты только те торговые точки, что работают круглосуточно. Лавка, торгующая подержанной одеждой, к ним не относилась. Меня несколько разочаровало то, что это секонд-хенд, а не какой-нибудь бутик. Я надеялся облачиться во что-нибудь модное, но ничего страшного, будем работать с тем, что есть. «Вперед!» – приказал я палачу. «Сможешь провести меня внутрь?» Ответ отрицательный. Палач не способен проникать сквозь материальные объекты вместе с другими материальными объектами. А как же твоя одежда? Одежда палача – часть тела палача. Она выращена вместе с палачом, обладает всеми свойствами палача. Неотделима от палача. Я мысленно хлопнул себя по лбу. До меня только сейчас дошло, что казалось таким странным все это время. То, что у палача выросли новые руки – меня не удивляло, но ведь и рукава выросли вместе с ними, а этого быть не могло. Если только, ну правильно, он так и сказал, одежда регенерирует вместе с ним. А паспорт? Паспорт тоже часть палача. Ладно. Тогда лезь один, скрипя сердце, согласился я. Палач послушно приблизился к стене и сунул в нее руку. Выглядело это так, словно он входил в воду, только вода была твердой и каменной. Еще немного, и он прошел целиком. Палач проник внутрь, донесся до меня его голос. Палач ведет поиск указанных Яковом предметов. Несколько минут мы оба молчали. До меня доносилось шебуршание ткани и падение каких-то предметов. Время от времени палач хлопал дверцами. Палач обращается к Якову. Неожиданно расслышал я. Голос биоробота был каким-то рассеянным и недоумевающим. Яков слушает. Палач отобрал необходимые предметы. Палач не имеет возможности покинуть помещение. Почему? Предметы одежды, отобранные палачом, не являются частью палача. Палач не может покинуть помещение вместе с ними. Да что ты за киллер такой? Пару штанов украсть не можешь, возмутился я. Открой дверь изнутри и выходи. Палач послушно переместился к дверям. Он повозился там, а потом грустно сообщил. Палач не имеет возможности открыть дверь. Дверь заперта, снаружи. Палач нуждается в помощи. «Выломай!» Палач не имеет возможности выломать дверь. Дверь металлическая. Физической силы палача не хватает на указанное действие. Палач просит Якова о помощи. Мне стало смешно. Грешным делом я засомневался, действительно ли это тот самый палач, который уничтожил весь персонал базы «Уран». Уж очень по-идиотски он сейчас выглядел. Но не бросай же его в таком положении. Я выпустил когти и аккуратно срезал дверной замок. В самом деле, довольно внушительный. После этого дверь легко распахнулась, и я прошел внутрь. Лило с меня, как с чего-то очень мокрого. А вот палач, как ни странно, выглядел совершенно сухим, недовольным жизнью. Я быстро догадался, что это все из-за того, что он проходил сквозь стену. Влага на его коже банальным образом осталась снаружи. Хитро. Я бросил взгляд на кучу шмоток, которую он набрал для меня, и одобрительно хмыкнул. Педантичный палач запомнил тот список, который я перечислил ему днем, и выбрал точно по нему. Глазомер у него тоже оказался хороший. Все предметы пришлись мне в пору. У сапог была очень толстая подошва, но я все равно моментально проткнул ее насквозь. Хорошо еще, что со стороны этого никак нельзя было заметить. Носков и нижнего белья здесь, разумеется, не оказалось. Зачем мне все это? Хотя, если я в ближайшее время не научусь управлять своим мочевым пузырем, подгузник не помешает. Я натянул комбинезон и проделал в нем несколько дырок. Две большие на спине для крыльев, одну маленькую внизу для хвоста и четыре по бокам для средних и нижних рук. Верхнюю пару я просунул в рукава. Сверху накинул плащ-дождевик, чтобы спрятать все эти дополнительные детали, и надвинул поглубже капюшон. Мои семипалые кисти скрыли перчатки, тройку красных глаз, темные очки, а пасть – повязка. В этой повязке я стал похож на безумного хирурга-мутанта. Да уж, костюмчик. Я повертелся перед зеркалом и злобно обматерил своих творцов, не удосужившихся сделать меня хоть чуть-чуть более человекоподобным. Даже в этой маскировке я выглядел весьма странно. К тому же одет не по сезону, сейчас май, а я так закутан. Конечно, мне это абсолютно все равно, я не теплокровный, мне без разницы, что голышом, что в шубе. Температуру я вообще не ощущаю и, наверное, не почувствую, пока мой панцирь не начнет плавиться от жары или трескаться от мороза. Но таких температур на Земле не бывает. Обычно. «Теперь надо бы деньжатами разжиться», – предложил я. Сквозь повязку мой голос звучал еще более странно, как будто Высоцкий пытается говорить сквозь тройной слой ваты. «Палач принимает предложение Якова», – согласился робот. «Палач ждет дальнейших предложений». Внутри магазина было совершенно темно. «Но мне, по-моему, свет вообще не нужен. Я отлично все видел». И быстро заметил кассовый аппарат на столе. Естественно, меня ждало разочарование. Кроме случайно затерявшихся 10 копеек, там не было ни единой монетки. Естественно, какой же дурак будет на ночь оставлять деньги в магазине? И тут мой острый слух различил в ночной тиши шуршание шин. Прямо возле дверей магазина останавливалась какая-то машина. Из нее вышел человек и недоуменно толкнул дверь. «Не понял, я же ее закрывал». «Нет, конечно, вырезанный замок можно было заметить, но в такую ночь, да еще в дождь, зрение должно быть орлиным. Или...» «Есть здесь кто?» – гаркнул человек. Я использовал направление, чтобы почувствовать его. Человек был милиционером. «Так, у нас неприятности. Палач предлагает устранить данный объект», – деловито произнес палач. «Объект не соответствует параметрам, заложенным в палача. Объект может быть опасен для палача и Якова. А вот этого мы делать не будем». Я без колебаний отверг вариант напарника. Нет ничего глупее, чем нападать на ментов. Это сильно портит репутацию. Сваливай сквозь стену и уходи под землей, а я как-нибудь прорвусь. Что мне нравится в палаче, никогда не спорит. Сказано ему уходить, пожалуйста, его уже нет. А вот у меня путь лежит сквозь милицию. Я осторожно выглянул. Так и есть. Возле двери тусклой тенью нависает серый плащ. Вот ведь гад, всю малину испортил. Нарочно распахнул дверь магазина, чтобы ментов привлечь. Да еще, может, сам их сюда и подманил. Я решительно вышел из своего укрытия в темном углу, чтобы сказать этому уроду, что я о нем думаю. Серый плащ немедленно испарился. Ему это явно было неинтересно. Мент на его исчезновение не обратил никакого внимания. По-моему, он его и раньше не замечал. Зато, увидев меня, он извлек из кобуры пистолет и пригрозил. «А ну стоять, падла, ты арестован!» Но я даже не подумал останавливаться. Просто одним махом сорвал с себя плащ, расправляя крылья. Глаза работника органов изумленно расширились, а палец сам собой нажал на курок. Не знаю, пробила бы пуля мою броню или нет, но рисковать я не стал. Уклониться от выстрела было легче легкого. А второй раз он выстрелить уже не успел. Я подскочил к стоящему на моем пути менту и толкнул его в грудь, отбрасывая в сторону. Затем выбежал на улицу. В машине сидел еще один. Увидев меня, он отреагировал точно так же, как и первый. Широко распахнул глаза и потянулся за оружием. Почему все так хотят меня убить? Но я его трогать не стал. Если дубасить всех, кто хочет меня прикончить, у меня и дел-то других не останется. Я просто расправил крылья и одним лихим прыжком поднялся на 3 метра в воздух, а потом выше, выше и выше. В одежде летать было немного труднее, чем без нее, но совсем чуть-чуть. Плащ я держал в левой нижней руке. Первый мент тем временем выбежал из магазина и принялся палить в меня улетающего. Второй присоединился к нему из окна машины. По крайней мере, трусами их не назовешь. Они вопили и требовали, чтобы я спустился, иначе, мол, угрожали, в общем. Их запал изрядно остыл, когда ко мне присоединился палач. Он вынырнул прямо из мостовой и широким шагом пошел следом. А поскольку между нами в тот момент как раз стояли милиционеры, он прошел прямо сквозь них, в буквальном смысле. Видимо, палач слишком ответственно отнесся к моему приказу оставить объектов в покое. Теперь он их даже не замечал, даже не пытался их обойти, гад. Не знаю, какие ощущения испытываешь, когда кто-то проходит сквозь тебя. Вероятно, это очень неприятно. Во всяком случае, пушки у этих парней сами собой вывалились из рук, и они быстренько погрузились в машину. Я заметил, что второй мент мелко трясется. Кого-нибудь одного из нас они бы еще выдержали. Меня вон даже угрохать пытались. Но обоих сразу? Нет, для среднего человека это многовато. Теперь надо где-то раздобыть деньги. Поскреб я затылок, когда мы очутились на крыше одного из высотных зданий. Надеюсь, те двое не собираются объявлять нас в розыск. Сегодня я не в настроении улепетывать от кемеровской милиции. Хорошо, хоть дождь кончился, а то я уже чувствую себя морским окунем. Палач предлагает воспользоваться этим вместилищем денежных единиц. По расчетам палача здесь достаточно для того, чтобы приобрести необходимые палачу и Якову предметы. Ну-ка, ну-ка. Я выхватил у палача кошелек. Самый обычный кожаный бумажник. Но денег и вправду более чем достаточно. Хватит на билет и еще останется. Где ты это взял? Палач изъял данный предмет у объекта типа милиционер. Палач сделал это, когда совершал проникновение сквозь материальную структуру объекта. Палач желает знать, было ли в его действиях что-либо, противоречащее желаниям Якова. Да нет, все впор. Я замолчал на полуслове. Дело в том, что я вдруг почувствовал знакомое расслабление во всем теле, а потом снова оказался в совершенно пустом пространстве. В пространстве, в котором не было ничего и никого, даже меня. Ну вот, я снова сплю, раздраженно буркнул я. Эй, подсознание, ты здесь? Здесь, здесь, где же еще? Жизнерадостно ответил голос. Так и не научился контролировать процесс. К сожалению, глаза бы плюнуть тому, кто меня конструировал. Посмотри на это с другой стороны. Тебе еще повезло, что это не случилось 5 минутами раньше, когда ты парил в воздухе, или 10, когда ты распугивал мусоров. А тебе откуда известно? Я знаю все, что знаешь ты, усмехнулся голос. По-моему, ты зря заключил сделку с палачом. Что, если он воспользуется тем, что ты сейчас совершенно беспомощен и доведет до конца то, что вы начали на той поляне? Блин, возмутился я, подумав о том, что сейчас, возможно, этот стеклянноглазый отрывает мне голову. Но я все еще жив. Когда ты умрешь, ты это почувствуешь, обещаю. Собственная смерть – одна из немногих вещей, которые невозможно проигнорировать. Ладно, будем надеяться, что он сдержит слово. Будем, согласился голос. Знаешь, а ведь если он его сдержит, тебе будет гораздо труднее прикончить его, когда он перестанет быть нужным. Совесть загрызет. Ты и об этом знаешь. Да, и это довольно подло с твоей стороны. Я никогда и никого не бил в спину. «Я еще ничего не решил», – огрызнулся. «Его просто нельзя оставлять в живых. Ты же видел, что он сотворил на той базе?» «Видел твоими глазами. Но ведь его так запрограммировали. В чем же он виноват? Разве ты будешь упрекать тигра за то, что он пожирает зебр?» «Тигр не ест зебр. Они живут на разных материках», – машинально поправил я. «Разве?» – удивился голос. «А я и не знал. Не успели мы ваш мир как следует изучить». «Что? А?» Извини, оговорился, но это не важно. Главное то, что он пытается пойти против своей программы, разве нет? А это довольно редкий случай, чтобы у робота проснулась совесть. Не уверен, что это именно совесть или желание свободы. Какая разница, так или иначе, если ты ему поможешь, он больше никого не будет убивать. Он уже сейчас это не делает, верно? Верно-то оно верно, да толь... Я пробудился. Наш разговор с подсознанием вновь прервался на полуслове. Судя по солнцу, первые лучи которого вспыхнули на востоке, я проспал 4 часа, как и в прошлый раз. Вероятно, во сне время движется гораздо быстрее, ибо наша беседа каждый раз продолжалась 10 минут, не больше. Палач стоял рядом и безразлично смотрел на меня. Заметив, что я проснулся, он наклонил голову и сообщил. Палач приветствует Якова. Палачу приятно, что его первоначальное предположение о том, что Яков скончался, оказалось неверным. Палач желает продолжить выполнение составленного плана. Продолжать так продал... Я поперхнулся на полуслове. Рядом с палачом стоял серый плащ. Могу поклясться, всего секунду назад его не было и в помине. Но я вообще не заметил, как он появился. Такое впечатление, что до этого я просто не обращал на него внимания. Тихо. Полголоса прохрипел я. «Палач?» Палач слушает Якова. «Медленно повернись налево на 90 градусов. Очень медленно и очень осторожно». Палач послушно повернулся. Теперь он глядел прямо в маску серого плаща. Тот никак не реагировал. «Скажи-ка, что ты сейчас видишь?» Осторожно уточнил я. «Палач видит крыши, птиц, антенну. А людей? Ты видишь каких-нибудь людей?» Кроме Якова, в непосредственной близости от палача нет ни одного крупного живого существа, равнодушно сообщил робот. Учитывая то, что серый плащ по-прежнему находился всего в полуметре от него, звучало это довольно странно. Угу, понятно, значит, все-таки галлюцинация, тогда не обращай внимания. Пока палач спускался с крыши, я не отрывал глаз от серого плаща. Тот уставился на меня и, казалось, решал какую-то сложную арифметическую задачу. Пожалуй, даже хорошо, что я уснул именно сейчас. Нам все равно пришлось бы ждать до утра. Сегодня первый поезд на Москву отправлялся только в 9:45. Мы приобрели СВ, Двухместное купе. Хорошо, что не будет попутчиков. Мне совсем не улыбалось двое суток сидеть закутанным в это шматье. Кстати, на меня и так косились. Я таки приобрел получу темные очки, дабы он мог скрыть нестандартные глаза. Но сам все равно оставался приметной фигурой, несмотря на все ухищрения. Как же, яркое майское утро, солнце бьет в глаза, на небе не облачко, а я закутан по самые уши. Капюшон надвинут, так что лица практически не видно. А то, что все-таки видно, скрывает повязка. Со стороны я, наверное, напоминал какого-нибудь таежного егеря. Беляши, горячие беляши, с мясом, с луком, с яйцом. Бабка с беляшами расхваливала свой товар. Так аппетитно, что я мгновенно почувствовал, как у меня сосет под ложечкой. Палач тоже заинтересованно посмотрел в ту сторону и неожиданно произнес. Палач желает утолить чувство голода. Палач просит Якова приобрести ему несколько этих вкусно пахнущих предметов. А ты разве ешь? Поддразнил его я. На самом деле я помнил, как он уминал травку, но меня удивило, что ему оказывается не все равно, чего жрать. Палач нуждается в подпитке органической пищи. Еще палач нуждается в энергетической подпитке. Но сейчас аккумулятор палача заполнен на 85%. По расчетам палача, палачу потребуется подключение к сети не раньше, чем через 16 суток. «Угу! Бабушка, дайте нам беляшей!» «Пару!» – привычно уточнила продавщица, уже открывая свою коробку. «Нет, мало!» «Тебе сколько?» «Ладно, неважно. Вот, на все!» Бабуся ошалела, возрилась на 500-ную купюру, а потом расплылась в довольной улыбке. «Еще бы! Мы только что приобрели почти половину ее товара!» О таких покупателях мечтают все продавцы. Она деловито извлекла откуда-то огромный целлофановый мешок и наполнила его беляшами доверху. Оказалось, мало. Она наполнила еще один, точно такой же. В общем-то, я даже не спрашивал, сколько эта жратва стоит, но всего вышло штук 50. «Да куда же вам столько, касатики?» – озабоченно покачала головой бабуся, глядя, как рассеянно балансирует с пакетами палач. «Неужели вдвоем все съедите?» «А вот смотри», – прохрипел я, отправляя в пасть сразу три беляша. Разумеется, перед этим я отвернулся. Не следовало показывать, кому попало, что скрывается под моей повязкой. Палач не отставал, по-моему, он даже не пережевывал, просто пихал свой завтрак в рот, как пихают мясо в мясорубку. Палач испытывает приятные ощущения. В перерыве между пятым и шестым сообщил он. Палачу нравится насыщаться этими предметами. Я его не слышал. Дело в том, что в это время я внимательно прислушивался к собственным ощущениям. Отчаянно молясь, чтобы это оказалось именно тем, чем кажется. Я почувствовал вкус беляшей, очень слабо, но почувствовал. Быть может, мои вкусовые рецепторы наконец-то начинают просыпаться. Вот было бы хорошо. Палач сыт, констатировал мой партнер, где-то после 20-го беляша. Мне тоже больше не хотелось. В огромном пакете сиротливо болтыхалось еще штук 5 беляшей. Свернув целлофан, я кое-как запихнул его в карман. По дороге доем. До отправления нашего поезда оставалось еще часа 2, и мы заглянули в зал ожидания. Я купил в газетном киоске авторучку и журнал с кроссвордами и уселся их разгадывать. Палач и вовсе не скучал, он вновь впал в то же оцепенение, что в прошлый раз. Впервые в жизни я держал в руках ручку. Это оказалось неожиданно неудобно. Второй большой палец мешал. Ухватить ее так, как мне представлялось естественным. Через некоторое время я все-таки наловчился, но в этот момент я поймал пораженный взгляд мальчишки, сидевшего напротив меня. До меня дошло. Я ведь снял перчатку с правой руки, чтобы поудобнее держать ручку, а под ней у меня, правильно, 7 длинных серых пальцев, похожих на лапки какого-то диковинного насекомого. Хорошо еще когти не выпустил, а то был бы здесь кошмар на улице Вязов, часть не помню какая. Пока пацан не опомнился, я быстро вернул перчатку на ее законное место. Это вывело его из оцепенения, и он быстро зашептал что-то папаше, который тоже внимательно изучал газету. Свою, естественно. Разумеется, я слышал все до последнего слова. Он лепетал, что у меня D7 пальцев, и вообще я похож на пришельца из измерения X. Интересно, а это где такое? Папа недовольно выслушал свое чадо и тихо приказал сыночку не придуриваться. Потом он смерил меня подозрительным взглядом. Я старательно наклонил голову пониже, чтобы он даже краем глаза не заметил моего лица. Я было решил, что на этом инцидент исчерпан, но не тут-то было. Мальчишка попался настырный. Он упорно продолжал доказывать отцу, что у меня 7 пальцев, и они явно не человеческие. Отец раздражался с каждой секундой все сильнее, но под конец не выдержал. «Извините, пожалуйста», — насколько мог вежливо обратился он ко мне. «Вы не покажете моему пацану свою ладонь. Понимаете, ему там померещилась какая-то чепуха». «Нет», — грубо огрызнулся я. «Да ладно, что тебе, трудно, что ли? Мужик сам не заметил, как перешел на «ты». Сними перчатку на секунду, пусть посмотрит». «Нет», — повысил я голос. По-моему, мой жуткий хрип только сильнее уверил папу, что со мной что-то не в порядке. Он задумался, что ему в этой ситуации делать. Самолюбие не позволяло сдаться. Вот так вот просто. А в то же время хрен его знает, кто я такой. Связываться неизвестно с кем ему явно не хотелось. «Мужик, ну тебе трудно или как?» Наконец решился он. «Ну видишь, вбил пацан себе в голову. Ну и покажи ему». «Палач желает знать, досаждает ли Якову данный объект», — неожиданно прозвучал монотонный голос киборга-убийцы. «Палач предлагает устранить данный объект». «Не надо», — прохрипел я, заметив, как перекосился наш собеседник. «Хочешь посмотреть мою руку? На, смотри». Я резко сдернул перчатку, одновременно выпуская когти. Узрев эту жуткую конечность, сынок возбужденно завизжал что-то вроде «Вот видишь, вот видишь». А отец переменился в лице, сильно побледнел и поспешил побыстрее смыться от греха подальше. Я проводил его взглядом, спрятал когти, надел перчатку и довольно расслабился. Имелось крохотное подозрение, что сейчас эти двое кому-нибудь старательно на меня стучат. Но почему-то я в этом сильно сомневался. В конце концов, в Уголовном кодексе РФ не написано, что иметь 7 пальцев запрещено. Когда мы уже заняли наши места в купе и поезд тронулся, я вновь заметил этого типа. По-видимому, они с сыном кого-то встречали. Теперь с ними были 2 женщины. Все 4 стояли на перроне и оживленно беседовали. Самое любопытное, что речь велась обо мне. Это я услышал даже сквозь толстое стекло. На миг взор мужчины упал прямо на меня, и он окаменел на месте. Внезапно мне захотелось пошутить. Я поднял руку и резким рывком сдернул с головы капюшон, очки и маску. Увидев то, что скрывалось под этой незамысловатой маскировкой, мужик схватился за сердце и зашатался. Когда я снял плащ и продемонстрировал полный набор моих многолезвенных рук, он окончательно впал в кому. Он даже не мог ничего произнести, только открывал и закрывал рот, как рыба, вытащенная на берег. Что было дальше, я уже не видел. Поезд унес нас слишком далеко, а заглянуть за угол невозможно даже с моим сверхзрением. Колеса стучали мерно, убаюкивающе. И вот сейчас я вздремнул бы с удовольствием, но, к сожалению, палач сидел напротив и с интересом таращился в окно. Один раз он даже просунул голову сквозь стекло, но я тут же втащил его обратно. Не хватало еще, чтобы машинист в свое зеркальце заметил такое чудо. Вряд ли, конечно, но мало ли что бывает. А потом палач уселся поудобнее и начал издавать какие-то странные звуки. Они напоминали похрипывание пополам с жужжанием, и для моего чувствительного уха оказались неприятными. Просто ужасно неприятными. Я терпел несколько минут, а потом потребовал объяснений. Палач внимательно посмотрел на меня и равнодушно сообщил. Палач проводит сканирование и поиск поврежденных участков электронной части мозга палача. А бесшумно это делать нельзя? Ответ отрицательный. Сканирование электронной части мозга палача не может не сопровождаться незначительными звуковыми эффектами. «Угу, незначительными, говоришь? И долго ты собираешься храпеть?» По расчетам палача, полное сканирование займет от 40 до 70 минут. «Угу, ладно, пойду прогуляюсь пока». Я с грохотом захлопнул дверь в наше купе, звуки были слышны и здесь. «Вот чертов палач, придется, видно, поискать место потише. Только вот где оно, это местечко?» Я отходил все дальше и дальше, но мне все равно было слышно. А еще мне было отлично слышно, как болтают в соседних купе, как стучат колеса, как звякает ложечка в стакане с чаем, как переругиваются проводницы, как... «Тихо!» – взревел я, не в силах больше выдерживать этот кошмар. Сверхчувствительный слух, да какая скотина его выдумала. По-моему, мой вопль услышали. Во всяком случае, разговаривать действительно вроде бы стали потише. Я угрюмо двигался дальше. Прошел тамбур, еще один, еще. Следующий вагон был общим. К Купе здесь не закрывалось на замок. Собственно, здесь и не было никаких купе. Просто лавки с пассажирами и проход между ними. На меня сразу же настороженно уставились несколько десятков глаз. Еще бы, фантомас какой-то, а не человек. «Ветер с моря дуль, ветер моря дуль, нагоняль беду, нагоняль беду. И казал ты мне, и казал ты мне, больше не приду, больше не приду». А это еще что такое? Пара цыганят, мальчик и девочка. Ну, правильно, побираются по вагонам, песенки поют, дело житейское. Но до чего ж отвратительно поют, до чего ж фальшиво. Я уже упоминал, что у меня сверхчувствительный слух. Так вот, этот самый слух от кошачьего концерта мгновенно взбунтовался, громогласно заявив, что если это будет продолжаться еще несколько секунд, он сожжет мне мозги. «Молчать!» – заорал я на всю глотку. «Молчать! Молчать! Молчать!» Цыганята немедленно заткнулись, в ужасе подняв на меня черные глазенки. Потом испуганно пискнули и бросились обратно в тамбур. Все остальные пассажиры тоже удивленно пялились на меня. Мне стало стыдно. Наорал на детей. Я решительно двинулся за ними, чтобы как-то извиниться. Но меня встретили на полпути. Хмурый цыган, похожий на Будулая из известного кино, вынырнул из-за дверей, за которыми скрылись двое его уменьшенные копии, и поманил меня пальцем. За его спиной я заметил знакомую туманную фигуру – серый плащ. Явно уже успел настучать на меня. Куда следует. «Эй, Гаджо, ты зачем наших детей пугаешь?» Спокойно поинтересовался он, когда я приблизился. «Храбрый, да? Справился с маленькими. У тебя совесть есть?» Я почувствовал, как мой несчастный мозг снова начинает раскалываться от бешеной злобы. Состояние у меня сейчас какое-то. Был бы я женщиной, однозначно, критические дни. «Твои дети отвратительно поют», – прошипел я прямо ему в лицо. «Им платят не за их пение, а только чтобы они заткнулись». «А ты лучше споешь, да? Может, послушаем, а, Гаджо?» «Заткнись, Рома», – рявкнул я. «А что до совести? Ты сам бессовестная мразь. Детей заставляешь попрошайничать». «Вот как заговорил», – грустно покачал головой цыган. «Знаешь, Гаджо, мне кажется, мы друг друга не понимаем. Может, выйдем в тамбур, потолкуем по душам?» Даже не дожидаясь моего согласия потолковать по душам, цыган повернулся и направился туда, куда сказал. Я молча двинулся следом. По-моему, в вагоне все вздохнули с облегчением, когда мы свалили с их глаз. «Ну что, Гаджо, ничего не хочешь мне сказать?» Насмешливо посмотрел на меня цыган. «Прощения попросить, например». «Да что ты заладил, Гаджо, Гаджо, я тебе не Гаджо». «А кто ж ты тогда?» – усмехнулся цыган. «Все люди, либо Рома, либо Гаджо. Вот так как-то». «Люди, говоришь?» – прохрипел я. «А я не человек, Рома!» Я резко сдернул очки и маску. Но, к моему удивлению, цыган вовсе не испугался. Он преспокойно полюбовался на мою рожу и сказал: «Детей напугал, теперь меня хочешь напугать. Страшная маска, Гаджо. Сколько заплатил?» «Барнаккуй, да?» «Что еще за барнаккуй?» – удивился я. «Да я не помню. Страшило какое-то из детских сказок», – равнодушно пожал плечами цыган. «Вот, Гаджо, смотри, чем надо пугать». Он медленно вытащил из кармана нож. Длинный такой нож. Острый. И держал он его умело. «Придется поучить тебя уму-разуму, Гаджо», – грустно сообщил цыган и уже собирался пырнуть меня своим лезвием. Однако на полпути его руку встретила моя семипалая ладонь. Я схватил его за запястье и сдавил со всей силы. Второй рукой я выхватил этот дурацкий нож, третий сжал другую руку Будулая, а четвертый, пятый и шестой поднял его над полом. Одновременно я открыл дверь хвостом и, как следует размахнувшись, вышвырнул его наружу. Бедный цыган, по-моему, даже не успел ничего сообразить, как оказался на свежем воздухе. «Счастливого пути!» – злорадно прохрипел ему вслед, высунувшись наружу насколько смог. Злорадствовать плохо. В тот день я понял это особенно ясно. То, что случилось потом, не назовешь иначе, как возмездие свыше. Потому что в тот самый момент, когда я окончательно потерял из виду улетевшего цыгана и собирался вернуться обратно, я почувствовал за спиной какое-то шевеление, а потом сильный удар в спину. Уже вываливаясь из тамбура, я увидел там по-прежнему молчащего серого плаща. Этот гад только что вышвырнул меня из поезда. Больше я ни о чем подумать не успел. Падение завершилось под колесами едущего поезда. Вы никогда не попадали под поезд? Тогда вы не поймете, что я почувствовал в этот миг. Если описать вкратце, то я ощутил, как в глазах стремительно темнеет, а тело наполняется болью, которая усиливается, усиливается и усиливается. И, наконец, все заканчивается, и меня накрывает блаженная чернота. В самый последний миг перед глазами промелькнул успевший опостылить серый плащ. Все это время он стоял рядом с путями, внимательно наблюдая за тем, как я корчусь от невыносимой боли.